кого мы можем критиковать, кого нет. Потом они обсуждают чей-то поступок, который человек, преобладающий в гуне благости, совершил поступок в гуне страсти. Они начинают его обсуждать. Да, почему я говорю? Критика опасна. Почему? Они потом не могут понять, что у них джапа не повторяется, что им так, что-то неинтересно стало, что-то все так. Потому что они совершают оскорбление. Они совершают оскорбление. А Кришна защищает, говорится, браманов и коров. А браманы есть разного уровня. Есть смарты, есть випры. Браманы-то разные есть. Есть браманы-вайшнавы. Всякие разные браманы. И Кришна, а в Бхагаватам говорится, что Кришна даже защищает падших браманов. И приводится история с Аджамилой. И с другими браманами. Даже падших браманов он защищает. В частности, он защитил кого? Ашватхаму. Очень удивительно. А Ашватхама даже и браманом не был. Его в шастрах называют как? Двиджабанду. И что-то там такое кукарекать очень опасно. Потому что пока это в уме, в Кали-югу Кришна говорит, ладно, в уме там, пожалуйста, хоть катком раскатайте, забетонируйте, опять взорвите, раскопайте, разрежьте, опять закопайте, всю эту землю отравите. В уме, пожалуйста, что хотите делать. Потому что как только это превращается в криту, в действие, в карму, как тут же вы сразу опоясываетесь реакциями. Потому что карма – это закон причин и следствий. И причины где они? В уме. Поэтому говорится, нужно быть очень осторожным с умом. Нужно получить квалификацию. Квалификацию. Ум-то он там сам по себе. Мечет все это, мелит какую-то чепуху. И поэтому говорится, что адхикара – это квалификация. Человек не просто читает книги, он пытается разобраться. Если в чистом виде, прямо он реально читает, в чистом виде гун не существует, что брамана – это человек, просто преобладающий гуны благости, но у него, значит, есть страсть, значит, есть вожделение, и есть невежество. Он может там такое отчебучить, ё-моё. Но он в преобладающий, значит, в преобладающий – это означает, что он в преобладающий, он смотрит через знание. Но иногда может рассмотреть что-то через вожделение, а иногда и дать в репу в бубен. Заехать может за что-нибудь там. Или как бы в невежестве где-нибудь там, ну, о пробку запнуться там, или что-то еще, так сказать, где-то там повеселиться. Такое может быть. И они все... Как вы думаете, кто это все? И все думают, он каништха, потому что он такой плохой. А мы, поскольку увидели это все, мы какие? Мы мадхья-мадхикари. Нет, мы, ну ладно, фиг с ним. Мы каништхи, спущенные до уровня каништхи. Мы мадхьямы, которые по беспричинной милости спустились. Уж ладно, до уровня каништхи. Вы шутите. Поэтому очень легко выявить. Человек, иногда, говорится, человек провоцирует какую-то систему, чтобы просмотреть, кто есть кто. Кто каким образом отреагирует на что-то. Какие каништхи, где каништхи. Один кричит, что вы сумасшедший, другой кричит, что вы падший и так далее. Но квалифицированные люди, адхикара, кто высокого уровня имеет адхикару, они говорят, ничего не произошло, все нормально. А что вы хотели? Преобладающие. Даже на королевских дорогах бывают несчастные случаи. А что вы хотели? Этот мир? Печали? Кто мы здесь? И спокойно вдруг. Человек споткнулся один раз за 11 лет. А вы все 11 раз, может быть, один раз не споткнулись за все эти годы. Вам ли тут кукарекать? Пусть бросит камень тот, кто сам никогда не споткнулся за этот период. О чем мы вчера говорили? Это квалификация. Но люди могут не знать о разных квалификациях. И поэтому они зашвыривают, и потом не могут понять, что с ними происходит. Ой, наверное, Ваську оскорбил. Васька, ты уж извини, что вчера твои трусы одел. Ну, а то чувствуешь, что-то джапа не прет. Ой, наверное, с женой поговорил, не по душам, елки. О, жена, Ванчикалпа, жена, Тарубешча, жена. Крипа синхуя. Я очень тебя крипаю. Нет. Мы можем не понимать, что происходит, потому что мы не квалифицированы. Вот почему говорится, нам нужно руководство, опытное руководство. Вот почему человек ищет опытного, иначе его духовная жизнь без руководства никогда не увенчается успехом. Он нифига не знает и не соображает. Вы понимаете? У него кроме эмоций, кроме вот этого «Экстаз, там пляшут, там танцуют, тут виноград собирают, тут мы все одинаково, в одинаковом отходе». Вообще был экстаз такой, киртяга был вообще. Это же пхава это просто. Когда видишь эти эмоции, думаешь, елки, он уже поднялся. Не успел, так сказать, лечь, уже поднялся. Это же просто, ну, какой-то праздник какой-то. И, конечно, люди приходят, видя вот это все. Те-то продвинутые, они говорят, так здесь Вайкунтха, елки. Вайкунтха, ну еще что, карманы обшарили. Ерунда какая. И какая ерунда, ну и что, что здесь детей насилуют, да ерунда какая, ну и что, что здесь все друг другу завидуют, не может быть, все здесь чисто преданные. Смотрите, они в таком экстазе. Нет, они в унитазе еще пока. Поэтому квалификацию не просто так получить. Человек должен смиренно вопрошать. Что значит смиренно? Это квалификация. Смирение – это квалификация. Вопрошать. Вот вы наверняка видите, когда мы разговариваем, кто-нибудь с вызовом. А вы там, а вот так. И он хочет вас поставить в какое-то неловкое положение. Хотя он младше во всех отношениях. По возрасту, по посвящению, такое, такое. Его это задевает. И он начинает что-то говорить. И он делает это в несмиренном состоянии. Это состояние какое? Оскорбительное. Потому что он не благо вам хочет. А что? Конечно, он хочет вас тоже так же поставить. Вы так мне, а я вот вас вот так. Он не может понять. И он также совершает оскорбление. Потому что это не смирение. Вопрошать с вызовом, считая себя умнее, это не смирение. Смирение – это когда, говорится, вопрошать надо, считая себя полным глупцом. Вы никакого своего мнения не имеете перед тем, у кого вы вопрошаете. Вы понимаете, что ваше мнение – мнение осла. Вот что такое смирение. Поэтому говорится Махарадж Парикшит, со смирением спрашивал Шукадева Госвами. И Шукадева Госвами вдохновлялся. Там не было вызова. Там не было того, что сам дурак. А, ты меня задел. Наради тоже так никто не говорит. И в чем же служение? Что человек служит именно этим, что он вопрошает для того, чтобы это реализовывать. Это означает служение. Смирение и служение. Не может быть служение без смирения. Как же человек может служить, если он не смиренен по отношению к своему господину? Это невозможно. Это невозможно. Если мы себя считаем равными или даже превосходящими, как же мы можем этому человеку служить? Мы можем лишь исполнять внешние обязанности, орать, что мы ему служим. Но служить только можно тому, кто нас превосходит. И это заключение делаем мы, а не он. Как вы думаете, почему с любовью служат Кришне? Потому что равны? Или в чем-то его даже превосходят? А? Нет. Чем больше живое существо убеждается, что Кришна во всем превосходит, во всех отношениях, в любви, в милосердии, во всем, что между его, когда он проклинает или там благословляет, нет никакой разницы, все это любовь и все это благо, только тогда человек устремляется служить Кришне. Почему мы рассказываем о Кришне, изучаем о Кришне? Чтобы увидеть его, что лучше, чем все. Чем все, лучше полубогов, лучше всех жителей Вайкунтх, лучше всех жителей Врина, он лучше всех. И поэтому, видя его таким классным, появляется желание ему что? Служить. Но Кришна говорит, что тот, кто мне служит, это как про ситару я рассказывал. Он также становится лучшим. Служи, вот слуга, слуги, слуги. И если мы не видим это в человеке, мы не можем совершать ему преданного служения. Вот почему иногда возникает конфликт, когда человека не видят, неофиты могут не понимать тонкости преданного служения. на первой стадии. Все мы неофиты. Но неофиты разного также уровня. Прабхупада говорил, даже Мадхьяма Адхикари и Утама Адхикари считаются кем? Неофитами. Почему? Они обязательно должны придерживаться выводов предыдущих кого? Ачарьев. Несомненно. Как ученики они остаются. Просто Утама Адхикари это ученик самого высочайшего уровня. Самого высочайшего уровня Утама Адхикари. Это также все равно слуга. Слуга самой высшей квалификации. Это Утама Адхикари. Ниже это Мадхьяма Адхикари. Еще ниже Канишха Адхикари. Все это слуги. Квалификация слуг. Итак, человек, не понимая этих тонкостей, он начинает говорить что-то и говорить о том, что он служит. Поэтому Прабхупада говорит, не может быть и речи о том, что ученик спорит. Не может быть и речи о том, чтобы слуга спорил с господином. Как солдат с главнокомандующим, Прабхупада говорит в Бхагавад-гите. Отношения между учеником и духовным авторитетом выглядят как отношения солдата с главнокомандующим. То есть солдат не получает непосредственных указаний от главнокомандующего, так ведь? Там сержанты всякие, там какие-то командир отделения, там замком взвода, командир взвода, там командир роты, комбат, там и пошло-поехало. А кто дает приказ? Главнокомандующий. Так вот, Прабхупада приводит пример, что тот, кто не понимает этого, он в армии всегда имеет что? Огромные проблемы. Огромные проблемы. Он думает, ну сержант не главнокомандующий, что я буду его слушаться? Поэтому точно так же Прабхупада говорит, те люди, которые служили в армии, они могут понять духовный принцип. То есть вот эту иерархию. Почему сержант все равно будет важнее солдата? Хотя он не фельдмаршал. Несомненно, не фельдмаршал. Но он должен его слушаться. Как? Беспрекословно. Поэтому говорится, на войне, когда война уже начинается реально, есть два вида службы армейской. Служба в состоянии мира и служба в состоянии войны. И Прабхупада говорит, мы объявили уже войну. Вы не думаете, что мы служим в состоянии мира? Здесь не может быть мира. Мир где? Там. А здесь что постоянно идет? Вот мы сегодня читаем. О чем мы читаем? О войне. Здесь только два типа войны есть. Холодная война называется миром, а горячая война называется войной. Здесь постоянно идет война. И в Бхагаватам говорит, здесь постоянная борьба за преобладание. В частности, он говорит о чем? О гунах. И эту войну ведут кто? Гуны. Когда человек выходит из-под влияния гун, нет войны. Где? Внутри него, в его сознании. Он удовлетворен. Адхипхута. Итак, это состояние войны постоянно происходит. Здесь вечная, говорится, идет война между добром и злом. Вечная битва идет за преобладание. Иногда зло побеждает добро, а иногда добро побеждает зло. Но здесь постоянно. И состояние мира – это накапливание силы внутренней и внешней для новой, что? Войны. И все это знают, кроме неквалифицированных людей. Один человек пришел к Прабхупаде и спросил, он был христианином, и он сказал, как вы думаете, а может быть, вот рай на земле? Прабхупада заулыбался и сказал, вы же христианский священник, почему же вы спрашиваете меня? Христос учил молиться, что да пребудет воля твоя, да пребудет царствие твое на земле, яко и на небе. Вы думаете, что Христос обманщик? что он вас заставил молиться тому, чего не может произойти? И священник был смущен. Вот вам Адхикара, квалификация. Священник задает такие вопросы, который каждый день произносит эту молитву. Мы поем каждый день, что по милости духовного учителя, милость духовного учителя проливается, что в сердце входит. Дивья гьян хриды пракашита. Каждый день поют и не верят, что какому-то ученику просто, без всяких бхакти-шастр, гуру может дать в сердце знания. Каждый день поют. А веры нету. И в результате этого может произойти что такое? Према бхакти джаха хойте. Чистая любовь может воспылать в сердце ученика. По милости духовного учителя. Шри гуру чарана падма кивала бхакати садма. Каждый день мы также, как эти христианские священники, наверняка поем и не верим в то, что это может произойти. Каждый день они поют намасте нарасингхая и не верят, что нарасимха может помочь им оставаться брахмачарями всю жизнь. Не верят. Они не верят, что нарасимха может уничтожить их желания похотливые. Не верят. Каждый раз человек поет без веры, ритуализм. Потому что он не квалифицирован. Адхикара не хватает. Все только внешне. Это и называется каништха. Потому что все внешнее временное. Все внешнее дешево и временно. Поэтому, говорится, все это каништха. Ништха значит устойчивость. А временная устойчивость. Конечно, временно устойчив, потому что внутри нифига нету еще. Поэтому все его экстазы, все его эти состояния, такого восхищения, там чего-то такого восторга, все временное, все абсолютно временное. Он никогда не может быть устойчивым вот, внутренне. Поэтому какие-то обстоятельства внешние меняются, и тут же у него меняется из-за этого все внутреннее состояние. Из-за внешних изменений. Сегодня он вас прославляет, завтра он вас критикует, когда картошку там забирает. Вот такой-сякой. Сегодня он вам такой внешний, а внутренний он вас считает каким-то не очень хорошим человеком. Лицемерие, вот это все. Это все каништхи. Они приходят к вам и просят, вы не дадите мне рекомендацию. За месяц они начинают вас прославлять. Весь год вас критиковали, а за месяц перед инициацией начинают вам давать дакшину, то есть все, говорить, какой вы хороший, с явной целью, чтобы вы подписали бумажку просто. И так будет происходить, пока человек не поймет. Это приходит с уровнем квалификации, как оскорбительное воспевание, нейтральное и чистое. Поэтому квалификацию кто-то получает быстро, а кто-то очень долго внешне сидит. Почему? Нет желания. И квалификацию человек изнутри получает только от более квалифицированной личности. От более квалифицированной личности. Все действие совершается по внутренней энергии. По внутренней энергии. Поэтому говорится, как принять посвящение от Мадхьямы, даже если он не утама. Он должен строго, без, вообще без... следовать наставлениям кого? Утама Адхикарии. Тогда вы можете надеяться и не беспокоиться, что ваш гуру Мадхьяма. Потому что каништха гуру, это очень сложно быть каништха. Потому что каништха неустойчив. Поэтому, говорится, Мадхьям должен как минимум. Но только такой Мадхьям может стать гуру, который что? Ни в коем случае, ни в чем не отклоняется от понимания Ачарьи.